Часть первая. Дочь Джаспера. Глава первая. Третья в игре. Рок. Голос возник в анфиладе вечерних покоев. Он еще не звучал, незваный и неминуемый, а сторожевые вьюнки, свисавшие со стрельчатых прохладных арок филигранных комнаток, следующих друг за другом, как составленные в ряд шкатулки, уже уловили присутствие постороннего и пугливо свернули свои паутинные стебельки в упругие спиральки. Нездешние цветы и травы, чеканные накладки стен и потолков. Здесь все оставалось так же, как было при жизни Тариты Мур, властной и одинокой хозяйки этих покоев, любившей проводить предзакатные часы нелегких раздумий в уединенной тишине своего зимнего сада. Теперь он, Эрл Асмур, ее сын, владетельный Ленни короля, всегда зеленого и когда-то счастливого Джаспера, был полновластным и единоличным хозяином всего необозримого в своей протяженности замка. И только сервы, позвякивая членистыми манипуляторами, исчезали при его приближении. Но кроме всей этой безликой полуприсмыкающейся армии, ни единой тени не возникало в древних прадедовских стенах. Впрочем, в былые времена здесь появлялась скользящая светлая тень, но он гнал от себя это воспоминание, ибо в настоящем этому уже не было места. Внезапно воздух в комнате уплотнился и затрепетал, верный признак того, что здесь возникло неощутимое. «Мой слух принадлежит тебе, вошедший без зова», проговорил Асмур нарочито сдержанно, пряча природное высокомерие. Кем бы ни оказался его невидимый собеседник, он заведомо ниже по роду и титулу. Но раз уж этого разговора не избежать, то надо хотя бы постараться побыстрее его закончить. А сдержанность – сестра краткости. «Эр Асмур!» – высокий юношеский голос зазвучал и сорвался. Голос чересчур звонкий для комнаты шкатулки. «Высокородный Эрл, как велит нам закон предков, мы собрались у наших летучих кораблей. Нас 9, и у каждого из нас на перчатке тот, кто ждет выполнения уговора». Юноша говорил учтиво, и главное, сегодня он имел право говорить без вызова, потому что 10-м кораблем должен стать именно корабль Асмура. Ему вести армаду, им подчиняться. Тот, кто говорил сейчас с ним, был самым юным, хотя на все время похода эти 9 становились равными друг другу. Но право докладывать командору о готовности отряда по многовековой традиции предоставлялось младшему. Традиции, обычаи, клятвы. Скоро на Джаспере их станет больше, чем самих обитателей. Асмур устало откинулся на спинку узенького материнского кресла так, что черноперый Крэг, задремавший было на его плечах, недовольно щелкнул клювом. Лицо владетельного Эрла приобрело то внешне безмятежное выражение, которое не соответствовало мучительному состоянию его души, обуреваемой горестными заботами, от мелких житейских неурядиц до скорбных и безнадежных дум о судьбах всего Джаспера. «Назови себя», — велел он невидимому собеседнику ровным и спокойным тоном, в который против его воли проникла излишняя суровость. Разумеется, он мог пригласить юношу сюда. Это дозволялось ритуалом выполнения уговора, и в последние годы стало даже чем-то вроде традиции хорошего тона. Но Асмур, последний из равнопрестольного рода Муров, мог позволить себе нарушить скороспелый обычай, чтобы в этот последний вечер на Джаспере еще несколько часов побыть одному. Завтра они будут вместе, и это надолго. Но этот вечер он проведет так, как угодно ему. Недаром Мона Сения, опуская ресницы, печально говорила ему: «У тебя душа Крэга». «Благородный Эрл! Я 7-й сын владетельного Эля, и мое полное имя – Гарель». Странно, в голосе 7-го сына могло бы звучать и поболее гордости, если даже не спесь. Ведь именно младшему, ненаследному честь и почет Так повелось с черных времен. Тем не менее, в его интонациях проскальзывало нечто, напоминавшее приниженность и уязвленность, ставшее привычкой. А чего бы? А может, у него... Асмур резко оборвал течение собственных мыслей. Веяние новых традиций чуть ли не обязывало его предложить Гарольду явиться лично в замок Муров. И тогда сразу стало бы ясно, что там неладно у младшего отпрыска многодетного рода Эли. Он этой традиции не последовал, значит, нечего и гадать. Завтра все само собой прояснится. Завтра. Завтра, проговорил он надменно, как и подобает командору, мы отправимся в путь в то время, которое укажет нам предначертание. Обратимся же к нему не мешкая, чтобы те, кто хочет что-либо завещать ближним своим, могли сделать это заблаговременно. Голос Асмура был ровен и властен. Да, ему самому не придется оставлять завещание. Он одинок, как крык, и вряд ли Гарольд и те, кто окружает его на пустынной стоянке звездных кораблей, не знают этого. Он последний в роду, и все-таки каждый из его дружины горд и счастлив тем, что его поведет сам владетельный Асмур.